Глава 29. Псионика. Мое появление началось не с рождением или зачатием. Я рос и развивался бесчисленными ряды тысячелетий. Все мои предыдущие воплощения с их голосами и образами находят свое отражение во мне нынешнем. И сколько еще новых воплощений мне предстоит пережить? Джек Лондон. Вернувшись в гостиницу, я в первую очередь вызвал начальника своей охраны и приказал провести арест абсолютно всех губернаторов и их замов, используя для этого солдат частной военной компании, присланной к нам на усиление. Всех задержанных ранее чиновников определю местную тюрьму под охрану наших солдат. В течение 5 часов мне вместе с Кристиан пришлось разруливать временный хаос в управлении, утверждать назначение новых чиновников взамен арестованных. Когда мы более-менее разобрались с этим управленческим хаосом, мне с нарядом солдат, охранявших членов тайной канцелярии, прислали несколько кристаллов с базами данных, и в их присутствии мне их пришлось загрузить к себе в интерком, так как посыльные уведомили меня, что на их изучение у меня есть 1 сутки, все, что я успею изучить, останется у меня, остальная информация будет уничтожена, и чем раньше я приступлю, тем больше я сумею. Поэтому мне ничего не оставалось, как только выставить охрану и приступить к изучению баз. В этот раз я решил провести изучение под разгоном в капсуле самой последней модели, которую сумели достать. Это когда можно ускорить внутреннее время путем ускорения метаболизма тела. Я поставил Кристиан следить, чтобы постоянно присутствовала охрана и врач для своевременной смены картриджей в капсуле, после чего улегся в нее. Не зная, с чего начать, я решил пойти самым простым путем. Для начала я вызвал меню своей нейросети, там активировал голосового помощника. «Чем могу вам помочь?» – спросил мелодичный голос в моей голове. «Мне сейчас ручной интерком загрузили базу данных псионика. Что из этого я могу успеть изучить и что мне нужно в первую очередь? Для ускорения изучения можно использовать ресурсы медицинской капсулы. Нужно охватить максимальный и полезный мне объем информации», – сказал я, мысленно обращаясь к голосовому помощнику. Загруженная база превышает ваши физические возможности. К освоению безопасно для вас можно усвоить только 22%. Остальные знания можно перенести на временный виртуальный накопитель с фактически замороженным временем. Изучить после того, как я выращу дополнительные усилители памяти. Аналог имплантатов, используемых на данном этапе развития нейросетей. В первую очередь предлагаю изучить телекинез и физическое дистанционное воздействие. Защиту от пси-воздействий, изученную ранее, пока не вырастут дополнительные пси-кластеры, нет смысла изучать. Возможное время изучения составит 23 часа. Усвоение в виртуальном тренажере в физическом плане займет 1 час, в реальном – до 5 месяцев. После изучения возможны побочные эффекты на физическом уровне. Угроза жизни и здоровью незначительна. «Приступить к изучению баз?» – спросил у меня голосовой помощник. «Да, приступай», – сказал я и сразу провалился в небытие. Я почувствовал себя висящим в темноте, в голове мелькали образы с невероятной скоростью, мне не удалось сфокусировать на них взгляд. Не знаю, сколько времени я так провисел, но постепенно у меня начала ныть голова, потом боль стала очень сильной, и мне пришлось прилагать усилия, чтобы не закричать. Но вот настал момент, и я заорал во всю мощь, которая во мне была, но ни звука не вырвалось из моей глотки. Я пытался кричать, выть, скулить от боли, но ничего не получалось. В итоге пытка стала настолько сильной, что я потерял сознание. Очнулся я в своей капсуле, и когда открылась крышка, я увидел, что рядом стоит и смотрит на меня первый. Я хотел что-то сказать, но не мог раскрыть рта. Я поднес руки к губам и не смог их нащупать, их у меня просто не было, у меня в голове раздался его голос. «Запомни, отныне ты принадлежишь императору, и любой его приказ, который ты откажешься выполнять, закончится твоей смертью». В этот миг у меня над головой возник мой охранный диск, и он, метнувшись к первому, снес ему голову. Сразу после этого мою голову пронзила сильнейшая вспышка, и я потерял сознание. Очнулся я в капсуле, когда открывалась крышка. Рядом я увидел встревоженное лицо Кристиана, когда же стал выбираться из капсулы, то увидел заходящих в комнату первого с 2 сопровождающими псионами. Как только они вошли, то Кристиан вскрикнула, схватилась за виски на голове и, закатив глаза, рухнула на пол. Мою голову сковала дичайшая мигрень, в нее как будто одновременно воткнули сотни игл. Я заорал. В этот момент я мог кричать во всю силу своих легких. Подойдя ко мне, первый сказал: «Запомни, отныне ты принадлежишь императору, и любой его приказ, который ты откажешься выполнять, закончится твоей смертью и смертью твоих близких». У меня над головой опять возник охранный диск и разом снес головы 3 псионам. Моя же при этом словно бы взорвалась болью, и я лишился чувств. Новое пробуждение в этот раз не принесло ничего, кроме всепоглощающих страданий. Меня вырвало прямо в капсуле, пока открывалась крышка. Ко мне сразу же бросилась Кристиан. Она что-то говорила, но я ничего не слышал. Я попробовал вылезти из капсулы, но меня снова вырвало прямо на пол. В этот момент в комнату опять зашел первый с сопровождением четверых псионов. Охранники, стоявшие на входе, рухнули на пол, как подкошенные. Кристиан вскрикнула, у нее из глаз и ушей полилась кровь. Затем она стала сочиться прямо из пор кожи, стекая многочисленными каплями по ее телу. Девушка, вскрикнув еще раз, рухнула на пол. Я попытался закричать, но у меня опять не оказалось рта. Я пытался вызвать свой диск, но в этот раз он не появлялся. «Ты должен подчиняться императору и тайной канцелярии», — сказал первый, подходя ко мне со своими спутниками-псионами. Моя голова опять начала раскалываться, у ней стали звучать голоса. «Ты должен подчиниться. Ты принадлежишь императору. Ты должен докладывать обо всех нарушениях в тайную канцелярию. Ты должен, ты должен, ты должен». Неожиданно призвав всю свою волю, я проорал в никуда. «Я никому ничего не должен». Оказалось, что у меня появился рот, и я могу говорить. Радуясь этому успеху, я, напрягшись, стал давить волей настоящих передо мной псионов, и они начали падать замертво один за другим. Дольше всех продержался первый. С него вначале слезла кожа, затем начали гнить и отваливаться мышцы, потом, когда остался только скелет, начали рассыпаться кости, обращаясь в прах. Когда все противники были уничтожены, я упал на колени перед Кристиан и обнял ее окровавленное тело, но оно внезапно обратилось в прах и рассыпалось у меня прямо в руках. В глазах у меня все опять неожиданно померкло, и я очутился сидящим на коленях на берегу горного ручья. Передо мной на коленях, в позе лотоса, с закрытыми глазами сидел старик восточной национальности в красном кимоно. Я оглянулся вокруг. Берег горного ручья покрывала мелкая галька, чуть дальше виднелась россыпь камней, медленно переходящая в небольшой холм, дальше горы. В этот момент в меня прилетел мелкий камень и больно стукнул меня по маковке. Я посмотрел в сторону старика, но тот сидел, не шелохнувшись. В тот же миг мне в затылок опять прилетел камешек, этот раз угодив прямиком в темечко. Мне показалось, что старик на мгновение улыбнулся. Поняв, что передо мной псион, я попробовал встать, и мне сразу же в голову прилетел огромный булыжник, и я, потеряв сознание, через мгновение снова оказался сидящим на берегу речки перед стариком. Поняв, что от меня требуется, я попробовал уклоняться от прилетающих ко мне камней. И вначале мне это удавалось, но постепенно снарядов становилось больше, и удары, которые я пропускал, ощущались все сильнее, пока все не закончилось большим булыжником, упавшим на меня сверху. Когда я в очередной раз очнулся перед стариком на берегу реки, я попробовал поменять тактику. Закрыв глаза, я попробовал почувствовать окружающий мир и летящие меня камушки. К моему удивлению, это получилось. Закрытыми глазами я начал ощущать размытые тени окружающего мира, но меня отвлек камень, больно ударивший меня в переносицу. Тогда я попробовал применить свою волю, как при борьбе с псионами, и выставить вокруг себя купол. И это возымело действие. Камешки стали стучать по куполу, но это продолжалось недолго. В меня опять прилетел огромный булыжник и, пробив мою защиту, раздавил меня. Очнувшись в очередной раз перед стариком, я попробовал сам кидаться камнями. Усилием воли я поднял небольшой камушек и направил его в полет в сторону старика. Но мой снаряд, изменив траекторию, направился в мою сторону, и мне пришлось приложить всю свою силу, чтобы он не двигался ко мне. Давление на камушек возрастало, с меня уже градом катил пот, но снаряд продолжал медленно двигаться ко мне. Внезапно другой камень прилетел в меня сбоку, и я потерял концентрацию и оставил внимание, в результате чего тот сорвался с места и со скоростью пули влетел мне в голову, и все мое обучение началось сначала. Трудно сказать, сколько прошло времени, прежде чем мне удалось останавливать все летящие в меня камни. К тому времени я научился поднимать в воздух сразу несколько снарядов, и их общий вес был больше, чем я мог поднять руками. Когда мне удалось в течение получаса сдерживать напор старика и одновременно кидать в него камни, мир, в котором я был, неожиданно мигнул, и я оказался в другом месте. Я стоял у огромного дерева спиной к нему, мои руки были выкручены назад и привязаны веревкой к стволу дерева. Передо мной у костра сидели трое со скашенными телами и с перьями на голове. Сидевший посередине держал в руках посох с каким-то набалдашником. Мужчины были неуловимо похожи на индейцев моего мира, а этот мужик — на шамана. Он поднял на меня взгляд, и боль пронзила меня, мое тело забилось в судорогах. Я попытался надавить на него своей волей, но мне не удавалось сосредоточиться. Так продолжалось около 10 минут, пока я от муки не потерял сознание или, возможно, что даже умер. потом что я опять очнулся привязанным к дереву. Не став дожидаться, когда шаман начнет меня терзать, я начал давить на него своей волей, пытаясь его убить. На первое время это помогло. Наше противостояние длилось около 2 минут. Но он сломил мою волю и погрузил меня в море страданий, отчего я опять умер. Так продолжалось достаточно долго. Я сбился со счета, сколько раз умирал, но в итоге, когда у меня стало получаться справиться с шаманом, один из воинов вставал и, подойдя ко мне, вспарывал мне живот самодельным ножом, изготовленным из камня и куска дерева. И мне пришлось еще много раз умереть, прежде чем я смог, одновременно сражаясь с ведуном, убивать его спутников. В итоге, когда я попробовал шамана, я оказался в своей медицинской капсуле. Голова у меня неимоверно болела, все тело сводило судорога, меня рвало, после чего я потерял сознание. Второй раз я очнулся в лучшем состоянии, голова болела уже не так сильно, но я лежал так некоторое время, просто отдыхая и пытаясь привести свои мысли в порядок. Тут я заметил мигающий значок вызова голосового помощника нейросети. Нажав на него, я услышал. Изучение базы прошло с корректировкой. В знания были заложены ментальные блоки подчинения, но вам удалось с ними справиться. Оставшиеся знания были скопированы на виртуальный диск и доступны к изучению в течение 8 месяцев. Ваш пси-потенциал будут развивать нанороботы и строить дополнительные пси-кластеры. Рекомендуется пройти изучение баз, загруженных ранее при вашем полете из Фронтира. Они стоят нераспечатанными в вашем сознании, так как вы не прошли виртуального инструктора и тренажер. Развертывание основной нейросети завершено. Все ресурсы направлены на создание дополнительных кластеров в организме для повышения всех ваших параметров. Рекомендуется найти симбионта, он повысит ваши шансы на выживание. Рекомендуемые виды загружены вам в память. После этого виртуальный помощник замолчал, а крышка капсулы стала открываться. Первое, что я увидел, было встревоженное лицо Кристиан.